Глава 19. Клуб Райта был огромным. Трехэтажное здание заметно издалека. Будучи выстроенным из черного кирпича, оно сразу казалось мрачным. Но позже, стоило подойти ближе, как сразу начинало чувствоваться нечто другое. Я толком не понимала, что именно. Но сердце начинало биться быстрее, и внутри все трепетало. Это состояние было схожим с восхищением. Рядом с главным входом собралась толпа парней и девушек. Но, как я поняла, всех не пускали. Каллен же провел меня без проблем. Верзилы, которые стояли рядом со стеклянной дверью, увидев парня, даже слова не сказали. Просто пропустили нас. Стоило нам войти внутрь, как я тут же застыла и оглянулась по сторонам. Внутри это здание казалось еще более большим. Создавалось ощущение, что тут царил особый, отдельный мир, наполненный тем, чего я раньше не видела, не чувствовала и не знала. Буйство молодости, громкой музыки и чего-то запретного. Того, что возможно только тут. Я засмотрелась на девушек, которые танцевали на возвышениях, и отстала от Каллена. Но он, вернувшись, взял меня за руку, после чего наклонился, и чтобы я, несмотря на громкую музыку, могла расслышать его, сказал: «Не отставай!» Он так и не отпустил мою руку. Наверное, думал, что я действительно могла потеряться, из-за чего предпочел довести до лестницы, по которой мы поднялись на второй этаж. Там прошли еще немного и зашли на закрытую территорию. Как я поняла, тут находились вип-зоны. Мы прошли к самой дальней из них, и я, к своему удивлению, увидела там несколько парней из убежища, тех, кто был приближен к Райту. Еще тут была Индира. Сейчас она выглядела совершенно не так, как в убежище. На девушке было короткое платье красного цвета. Оно облегало стройную фигуру и открывало спину. Рыжие волосы распущены и, казалось, немного подкручены. На запястье золотой браслет, на пальцах кольца. И еще мое внимание привлекли ее туфли. Я никогда не носила подобную обувь. Лишь пару раз примеряла туфли Лили, но чуть ли не с первого шага падала, а Индира на высоких каблуках грациозно прошлась от стеклянной перегородки, после чего села за столик. Она взяла в ладони стакан и, поднеся его к губам, встретилась со мной взглядом. Сразу она приподняла бровь, будто не ожидала меня тут увидеть. Но потом окинула меня взглядом и улыбнулась. «Прекрасно выглядишь, Джая», — сказала она мне. В том, что это был сарказм, я не сомневалась ни мгновения. Плевать. Мне нравится моя розовая толстовка и новенькие белые кеды. «Ты тоже?» — я улыбнулась ей в ответ. «Красивое платье. У тех танцовщиц похожее». Я кивнула в сторону девушек, которые танцевали на возвышениях, порой двигаясь совершенно непристойно. Индира не перестала улыбаться, но я заметила, как ее губы дрогнули. Она все так же легкой походкой подошла к Каллену и поцеловала его в губы, после чего что-то прошептала ему на ухо. Из-за музыки я не слышала, о чем они говорили, но интуитивно понимала, что про меня, во всяком случае. Я пару раз поймала на себе взгляд Каллена. «Будь тут», — сказал он мне, после чего ушел. Индира же вернулась за столик. Я немного потопталась на месте и подошла к стеклянной перегородке, за которой можно было посмотреть на то, что находилось на первом этаже. Особенно хорошо отсюда открывался вид на танцпол. Все это было интересно. Особенно, если учесть то, что я ни разу не бывала в подобных заведениях. Но мне немного не нравилась атмосфера, которая витала в этой зоне. Тут я особенно четко ощущала себя чужой. Вот Индира тут была своя. Она разговаривала с парнями и смеялась с ними. Шутила. Они вместе пили, заказывали новые напитки и на меня вообще не обращали внимания. Я ощутила себя так, словно была новенькой в классе, которую просто не воспринимали. Неприятное чувство отторжения остальными. «Если ты ищешь Райта, то он, скорее всего, на третьем этаже». Я не заметила того, как ко мне подошла Индира, но прекрасно услышала ее слова. Посмотрела на девушку и кивнула. Пошла прочь из этой зоны. Несмотря на слова Каллена, решила осмотреться. Это лучше, чем находиться тут. На первый этаж я решила не идти. Там слишком людно. Но вот второй этаж я почти полностью обошла, после чего поднялась на третий. В более или менее безлюдном коридоре села на подоконник и решила тут немного отдохнуть. Но неожиданно для себя увидела Лиама. Он вышел из комнаты, которая находилась неподалеку от места, на котором я сидела. Вслед за Лиамом из комнаты вышла девушка. Очень красивая, стройная, но сейчас растрепанная. Она на ходу поправляла одежду и тыльной стороной ладони, вытерев губы, улыбнулась Лиаму. Он же на нее даже не посмотрел. Они были совсем недалеко от меня, но из-за музыки я не слышала, о чем они разговаривали. Зато прекрасно видела, что сразу девушка была воодушевлена и, следуя за Лиамом, продолжала что-то говорить. Он отвечал ей однословно и холодно. Постепенно ее улыбка таяла. Было видно, что она напридумывала себе того, что получить не могла. Ответа на свои чувства. Девушка ушла, а Лиам положил ладони в карманы джинсов, после чего пошел дальше. Меня он не заметил, но когда проходил мимо, остановился и медленно повернул голову. Увидев меня, приподнял бровь. Я разомкнула губы, но ничего сказать не смогла. А Лиам протянул руку и растрепал мне волосы. Я тут же недовольно надула щеки, а он еле заметно приподнял один уголок губ. Еще раз посмотрел мне в глаза. Но уже в следующее мгновение отвернулся и пошел дальше. А я, несмотря на то, что пришла сюда, чтобы увидеть Лиама, так и не смогла сдвинуться с места. Лиам был очень привлекательным парнем. Такого один раз увидишь и больше никогда не забудешь. К тому же от него исходила мощь. Настоящая, мужская и звериная. И та девушка, вопреки тому, что Лиам ее отверг, все равно смотрела на него, как на единственного во всем мире. А вдруг такой же была и моя мама. Она влюбилась в него, но в итоге Лиаму оказалась не нужна. Он же девушками перенасыщен. А ведь так хотелось верить в любовь родителей. На душе стало настолько паршиво, что даже исчезло желание находиться тут. Поэтому я побрела искать Калина. Его не нашла, но, встретив еще одного парня из убежища, узнала, где Райт. Решила пойти к нему. Может, Мац уже собирался возвращаться в убежище и заодно отвезет меня туда. Пройдя по коридору, я нашла комнату, о которой говорил тот парень, и, остановившись около нее, постучала в дверь. Ответа не последовало. Или Мац не услышал из-за музыки, или решил просто проигнорировать стук. Но не видя смысла просто так стоять в коридоре, я толкнула дверь и сразу же замерла. В этой комнате действительно был Райт. И не один. С девушкой. Очень красивой и эффектной. Блондинка сидела на краю стола, а Мац стоял между ее раздвинутых ног и буквально набрасывался на ее губы, истязая их поцелуем. А девушка дрожала от удовольствия и еще сильнее, раздвигая ноги и прогибаясь в спине, прижималась к Райту. Когда его ладонь скользнула под ее платье, она вовсе простонала, а для меня этот стон был как выстрел в голову. Смотрела на них и не дышала. Чувствовала себя так, словно каждую частичку тела обливала кислотой, и она, впитываясь в меня, уродовала сознание. Сердце сжималось, трещало и рушилось, проводя по мне ядовитые импульсы. Не понимала, почему так реагировала, но зато теперь многое становилось на свои места. В особенности, отношение приближенных Райта ко мне. Истинная или неистинная, для них я была лишь дурочкой, которая сидела в убежище, пока Райт развлекался. Поэтому и отношение ко мне было соответствующим. Именно это мне хотела показать Индира, когда сказала, где я могла найти Райта. Она все знала. Мац снял бретельки платья той блондинки, оголил ее грудь, но пока что не обращал на нее внимания, продолжал целовать. А для меня каждый стон девушки и то, как она прижималась к Райту, будто удар ножом в голову. Стало настолько плохо, что я по-прежнему не могла сделать ни одного вдоха. Райт отстранился от девушки, будто что-то почувствовав, обернулся и посмотрел в сторону двери. Увидел меня, и его брови приподнялись, а меня от этого дернуло, и я, резко развернувшись, пошла прочь. Хотела уйти как можно дальше, и желательно больше никогда не видеть Матса, но он поймал меня в коридоре. Ладонью сжал запястье и дернул на себя, заставляя обернуться. «Что ты тут делаешь?» Он оскалился. «Отпусти». Я попыталась выдернуть свою руку. Прикосновение Райта сейчас было невыносимым. «Тебя там ждут. Не заставляй ту девушку ждать». «Кто тебя сюда привез?» «Это имеет значение? Не переживай. Мне больше не хочется находиться тут. И в твоей спальне мне теперь жить не хочется. Я слишком сильно уважаю себя, чтобы позволять прикасаться ко мне тому, кто трогает все подряд». «Неужели?» Райт усмехнулся, но почему-то это выглядело жутко. «Не ты ли хотела, чтобы я пошел и изменил?» «Сделал бы это до нашего договора», — сорвалось с моих губ. В это мгновение я не понимала саму себя. Не могла взять эмоции под контроль, а они бушевали и рвали мысли на части. «А разве имеет значение? Я тебе сказал, что отношений между нами не будет». Я разомкнула губы, но не смогла произнести ни слова. Райт был прав. Во всем. Но мысли терзали, твердя, что лучше бы я застала Матса за изменой до договора. Тогда бы не было так больно. Почему? Сейчас я понимала, что увидела в том, что происходило между нами. То, чего на самом деле не было. А Матс не обманывался на наш счет. Во мне он никого не видел. И как? Получается изменить? Я надеюсь, что у тебя встанет на ту блондинку и вы переспите. Благодаря чему истинность будет разорвана. Мне сейчас мерзко от того, что я была с тобой. Не переживай. Сейчас вернусь к ней, и мы продолжим. Он взял мою ладонь и положил ее себе на ширинку, давая ощутить то, что Матс был возбужден. А ведь в статьях говорилось, что истинные не могут быть с другими. Какая же все это ложь? Настолько же сильно я в этот момент ненавидела Райта. Буквально каждой частичкой своей души. Мысленно проклинала его и желала отмыться от каждого его прикосновения. «Отлично!» — сказала на выдохе. «Иди к ней. Разрывай истинность. Я отказываюсь от тебя, как от пары. Иди к черту!» «Отказываешься, как от пары?» Райт усмехнулся. «А разве мы ею были? Я просто трахал тебя. Не больше». «Теперь ты и этого делать не будешь», — зло сказала. «Никогда не прикоснешься ко мне и меня не увидишь. Оставайся со своими шлюхами на всю жизнь». «А чем ты отличаешься от них?» Этот вопрос ударил по сознанию и мысленно меня шибло с ног. Ненависть возросла до такого уровня, что уже сейчас я ею задыхалась. «Отпусти! Немедленно!» Райт не разжал ладонь, но уже в следующее мгновение меня буквально вырвало из его хватки. Я сразу не поняла, что произошло, но несколько раз моргнув, увидела Лиама. Это он забрал меня у Райта и сейчас стоял между нами. Закрывал меня собой.